Александр Вайс. «Между светом и тьмой». Том 2. Глава 1. Взаперти. Как попал в этот мир, иногда задумываюсь. А не стоило ли идти исключительно путем Осборна? Забрать личность кого-то незаметного, без врагов, просто чтобы прогуливаться по городу? Вообще не работать с Империей, а действовать только из тени. Наверное, меня сподвиг максимализм — получить все и сразу. Впрочем, есть и более значимый аргумент. Быстрый рост силы Покровского менее подозрителен, чем какого-нибудь нетитулованного мелкого аристократа. А если Осборну придется вовсе исчезнуть, у меня все еще будет приличная белая личность со связями и ресурсами. Но надо же было в первой вылазке в осколки попасть в чьи-то разборки. Вся группа собиралась в одной точке около Высоцкой, которая сняла шлем и старалась держать уверенное лицо. Фонари освещали участок тихого темного леса, в котором нет ни ветра, ни хоть какой-то жизни. В пробитую прореху между деревьями приземлилась группа, прилетевшая от разлома. Ее возглавлял один человек второго ранга с четырьмя крыльями на символе. Вся группа собралась ближе к центру области. «Галицкий, доложите по порядку, как все произошло». Лидер группы резко снял шлем. Двигался он как-то неловко, видимо, на нервах. Он глубоко вдохнул насыщенный кислородом воздух, окинув нас взглядом. Вскоре после входа в арки древних мы натолкнулись на летающих монстров. Кранмер приказал их уничтожить, и группа справилась очень быстро. Поэтому мы сами нашли крупную стаю наземных существ с двумя вожаками. Пока остальные собирали трофеи, я занимался разведкой и издали заметил движение большого существа, похожего на ската. Кранмер принял решение на всякий случай отступить в вашу сторону, поскольку существо было слишком велико, чтобы пройти в этот разлом. Пока они говорили, я тоже стоял без шлема, ощущая взгляды двух человек. Один подошел ко мне и тоже снял шлем. Орлов выглядел бледноватым, на его броне появилось несколько царапин. Булатов вздохнул. «Вас заметили и погнались». Да, существо оказалось монархом. Но мало было одного его, наш путь перегораживали местные монстры, пришлось отбиваться на ходу. Монарх почти догнал нас, сбил кольцо, наводящейся энергетической атакой. Кранмер отстал, перетягивая монстров на себя, а нам приказал отступать. Другие монстры разбежались, но некоторые еще преследовали нас, когда мы вошли в разлом. Весело у них тут в осколках. Кстати, интересно взглянуть на монстра. «Монарх мог уничтожить разлом?» — спросил Пламенев. «Он обладал силой пространства», — я узнал голос Назарова, так и не снявшего шлем. «Вот только с чего бы монстру делать это? Разве что по приказу». «Мы умрем?» — пискнула Зимина, сев на землю. Она сжала волосы и тяжело дышала. «Рано или поздно», — заметил я, получив массу недоуменных взглядов. «Таков закон природы, но пока мы вроде как в безопасности». «Как часто в тихом лесу открываются разломы?» «Это маленький осколок, редко», — недовольно ответила Высоцкая, подойдя к Зиминой и, присев, положила ей руку на плечо. «Возьми себя в руки, боец, группы время от времени теряют обратный путь». «И много потом выбирается?» — спросил один из сбежавших, тоже сняв шлем. Это был рослый шатен с необычно яркими янтарными глазами. «Махов, поменьше пессимизма и без вас тошно», — проворчал Назаров. «И я полностью с ним согласен. В опасных ситуациях хуже всего тот, кто нагоняет тоску. Здоровый реализм лучше безосновательного оптимизма. Так сколько?» «Вы как со мной разговариваете, новобранец?» — набычился Назаров. «Разве я позволил себе лишнего? Или вы из тех, кого оскорбляет недостаточно уважительный взгляд?» Махов насмешливо вскинул бровь. Высоцкая остановила возможную перепалку, повысив голос. «Прекратите! Все конфликты, личные и родовые», — она зачем-то посмотрела на меня, «отложите их до момента, когда мы вернемся на Землю. Потом устраивайте хоть смертельные дуэли и кровавые войны, но сейчас мы одна команда, и наша выживаемость зависит исключительно от нашей слаженности и грамотного распределения ресурсов». «Фактор удачи тоже важен», — заметил Булатов, а на недовольный взгляд улыбнулся. «Я верю в благосклонность судьбы, но важно и самим не оплошать. Пока мы боремся, мы живы». Интересно, если я сейчас скажу, что судьба завела нас сюда, он опять на меня разозлится? Хорошо сказано, согласилась Высоцкая. Первое правило — это экономия ресурсов. 90% отрезанных групп вернулись, сохранив способность летать. Достаточно хотя бы одного разведчика, который приведет спасательную команду. Но намного лучше, если группа не будет разделяться. С этого момента до появления нового разлома переходим в режим экономии энергии. В том числе желательно отключить защитные поля. «Тут же все умирает!» — воскликнула Зимина. «Наша аура блокирует эффект. Чем сильнее одаренный, тем дольше он продержится. Если на пути окажется более аномальный осколок, они понадобятся там. Теперь касательно пищи. В этом осколке есть съедобные растения». Пока Высоцкая говорила, подошел Пламенев и наклонился ближе к моему уху. «Как думаешь, это может быть частью испытания?» «Они бы не стали так рисковать, наверное». Я потер голову и посмотрел на Орлова. «Слышь, Костя, если тебя попросили участвовать в шоу, признавайся». «Разве ты не видишь моей нервозности?» Чуть истерично хохотнул приятель. «Ты всегда умел держать лицо». Я слегка хлопнул Орлова по спине. «Спасибо, наверное». Он безрадостно ухмыльнулся. «Когда выберемся, я, скорее всего, в первый раз нажерусь до поросячьего визга». «Я с вами». Главное, чтобы отец об этом не узнал. Пламенев понял, что мы хорошо знакомы, и тоже натянул кривую улыбку. «Господа новобранцы, я вам не мешаю?» — повысила голос Высоцкая. Очень захотелось ответить глупым «нет, что вы». Но вместо этого я в извиняющемся жесте поднял руки. Пламенев закрыл рот рукой, а Орлов отвел взгляд, словно не при делах. В ответ на такое поведение Высоцкая только вздохнула, а Булатов неодобрительно покачал головой. Мол, слишком легкомысленны. Хотя я отношусь к ситуации на все 100% серьезно, просто нервы не шалят. Высоцкая продолжила вещать об опасностях, важности избегания боев и принципах разведки. Не то чтобы присутствующие здесь не знали этого, отучившись в университетах для знатных одаренных с обязательным предметом по осколкам и практическим вылетом. Но сама монотонная лекция помогала принять реальность и успокоиться. Я же обратил внимание, что, как всегда, молчаливая Волкова единственная еще стоит в шлеме и сместился. «Вы уже попадали в такую ситуацию? Ведете себя спокойно?» «Нет, нужно положиться на опыт ветеранов». Чуть дрогнувшим наигранно спокойным тоном ответила она. «Все ясно, потому и не показывает лицо, держит образ. Так и быть, подыграю». «Умение сохранять холодный разум очень важно». «Полагаюсь на вас». Я подмигнул. Девушка никак не отреагировала. До тех пор, пока я не нахмурился. Чешуйка, которому на аномалию было по боку, нашел странную активность. «Что-то случилось?» Вот теперь голос Волковой сорвался, и на меня уставились вообще все. Высоцкая, видимо, хотела высказать пару ласковых, но я ее опередил. «Кажется, я ощутил что-то из леса. Оттуда...» Я указал почти точно за спину, где сновал чешуйка. Булатов взлетел одновременно с отданной командой и начал сканирование. Чешуйка все четче ощущал в лесу энергетические выбросы. Что-то просыпалось и двигалось. «Подтверждаю!» — закричал Булатов. «Не знаю, что это!» «Всем подняться над деревьями, полная готовность!» — приказала Высоцкая, изменившись в лице. «По крайней мере, узнаем, что убило разведчиков». Задумчиво цокнул я, надевая шлем. Напоследок поймал пару ошарашенных взглядов. Вокруг звучал совершенно не аристократический мат и проклятие в адрес осколков, мира или их удачи. Интересно, что произошло? Осколок ранее исследовали, мы тут уже долго летали, и ничего. Дело не в закрытии всех разломов, разведчики пропали, когда минимум один существовал. Может, число людей? Или мы задели триггер, который вернувшиеся разведчики спокойно избежали? Важна каждая крупица информации. Чешуйка продолжал наблюдать за происходящим издали. Плавный рост энергетического поля внезапно превратился во взрыв активности. Как будто медленно просыпающийся человек внезапно осознал угрозу и резко вскочил. Повсюду в осколке разверзлась земля, раздался рев. «И чем я так согрешил перед судьбой, что она повернулась задом?» — вырвалось у меня. «Покровский, это уже ересь!» — заревел Булатов. «Да я не про богиню!» «О, что это? Нежить?» В прорехах между деревьями появлялись какие-то мерзко выглядевшие монстры, из-под гнившей плоти торчали корни и ветви. А ведь мы не находили ни одного трупа. «Ар, мы потом серьезно поговорим, граф!» — поклялся Булатов. «И в них нет некротической энергии. В нас полетели дубины, комья земли и черные сгустки, едва видимые в ночи. На одну из тварей, похожую на черепаху с десятком щупалец на спине, упало световое копье, разнеся мерзостно выглядевшую голову паровым взрывом. Прямо над монстром пронеслась одна из фигур. Бррр, ненавижу мертвяков. И не демонически одержимые зомби, оценил Пламенев. Не чувствую и капли их энергии. Что нам делать? Натиск нарастал. К нам устремились летающие существа. Лес пришел в движение, деревья с треском падали на землю. «Держимся на большой высоте и уничтожаем летающих существ! Не бейте по площади, экономьте силу и боеприпасы!» Несколько синих импульсов разнесли летящую на меня пташку. Пока она падала в лес, я видел, как органика странным образом движется. Какое-то непонятное дерьмо. «Чешуйчатый, да, я знаю, что тебе страшно. Будем бояться вместе. Возвращайся к месту, где видел аномалию впервые. Там, кажется, ничего не вылезло». Виверна боялась и также не понимала, что происходит. А вокруг нарастал накал магической битвы. К Махову приближалось нечто драконоподобное. Но он вскинул руку и выпустил солидный поток пламени. Огнемет, окруженный узорами фокусированных колец, испепелил нежить. За неимением лучшего понятия буду именовать ее так. Следом за непонятным существом его атаковала какая-то птица. И тут из модуля, закрепленного на наруче, вырос красный полупрозрачный энергетический клинок, который легко перерубил монстра. Неплохую он штуку прихватил. Пламенев отбивался однообразно, но мощно. Небольшие световые шарики вспыхивали вокруг него, испепеляя странную дрянь. Гораздо экономнее, чем действовала Волкова, которая развернула вокруг себя ураган сосулек, как в бою со мной. Да, он перемалывал монстров в дроблёный фарш. Но зачем же тратить столько сил? «Волкова, Полина вашу за ногу! Действуйте экономнее!» Предупредил я очередной парой точных выстрелов, сбивая преследующую меня тварь. Девушка дернулась и избавила накал. А мимо меня пронеслась шаровая молния, которая била разрядами во все, что оказывалось поблизости. Орлов пристроился рядом, активно поливая из своей пушки. «Отстаешь, хоть бы магию использовал!» «Ага, и растратить резерв на всякую мелочь, нет уж, спасибо!» «Вон, Булатов, отлично справляется, энергетическими путами ловит и буквально сдавливает монстров!» «Но что-то здесь не так, все прут и прут, откуда здесь нежить в таком количестве?» Если забежавшим монстрам хватает мозгов сбежать от дрянной аномалии. Я уже догадывался, и с ответом помогла Высоцкая. Упавший на землю плазменный шар взорвался яркой вспышкой, моментально поджигая лес. Урод на земле гулко зарычал, вспыхивая тьмой. Часть птичек тут же опала бесформенными кляксами. «Это конструкты биоморфы! Плоть движимой энергии! Нужно уничтожать носителей!» Группа резко устремилась вниз, выбрав цель. Счетчик зарядов моего оружия показал ноль. Я тут же провернул разряженную ячейку и выкинул. На ее место встало новое, но за эти несколько секунд пришлось сбить пару тварей вращающимся вокруг меня кристаллическим ножиком. По сути, это даже не нанесло управляющему ими хозяину урона. И мне кажется, или монстры движутся как-то странно. Меня атакуют в основном, если окажусь на пути. Но следить времени нет. Очередной уродливый голем из плоти получил световым копьем прямо в пасть и пошатнулся. Секунду спустя на него также упала заряженная плазменная сфера. Назаров пронесся прямо над другой скотиной чуть поодаль. Его меч, мерцающий двухметровым искажающим клинком, стал буквально рвать плоть монстра. Искажения перемалывали ее подобно мясорубке, а возникшие вокруг снаряды срубали щупальца. «Назаров, этим тварям плевать на физический урон!» — закричал я, но было уже поздно. Рана сразу начала закрываться. Уродливое создание, похожее на паука, с длинной шеей ящера под невероятным углом, повернуло голову и готово было сожрать пространственника. Назарову повезло. В последнюю секунду мимо головы пронесся Галицкий и полностью перерубил шею пылающим клинком. Странный водный поток, переполненный силой, разрезал монстра, словно бы растворяя плоть. Оставшиеся щупальца, готовые схватить оказавшихся рядом, подхватила и выкрутила незримая сила. «Демьян, сбивай конструкты! Все, кто с физическим уроном, прикрывайте нас!» Добавь я разрушение, легко бы убивал тварей, сжигая черную аномальную дрянь. Это не тень и не разрушение, скорее похоже на очень извращенную душу. Даже у того демона не припомню подобного. Да чего уж, твари изнанки были нормальнее, вот этого дерьма. Еще несколько выстрелов сбивают птичек, несущихся к фигурке Зиминой. Орудуя силовой магией, девушка буквально швырялась тварями. Один мощный силовой удар разорвал нечто вроде ящерки на мелкие ошметки. «Получайте, сдохните, прочь!» — кричала Зимина, потерявшись. «Покровский!» — воскликнул Орлов, и я переключился. За ним гналось нечто вроде демона. Крылатый гуманоид под 2,5 метра ростом ловко уклонялся от световых копий. Пламенев не успел его перехватить. «Зимина, без паники, не забивайте канал!» — повысила голос Высоцкая. «Прикройте ее, Галицкий!» Я метнул кристаллическое ядро, развернувшееся в стену, в которую смачно впечатался демон. Его тут же накрыл поток пламени, из которого выпал доспех. Полагаю, это был разведчик. На канале раздался визг. Оглянувшись, я увидел, как Зимину схватила за ноги одна из летающих тварей. Девушка запаниковала и потеряла управление. В нее врезалось еще несколько монстров, а затем схватил и куда-то потащил еще один демон. Я был слишком далеко, они скрылись промеж деревьев. Сигнал члена группы оборвался. «Черт возьми, держимся! Нужно перебить носителей!» — приказала Высоцкая. Над пылающим лесом поднялся еще один взрыв. «Ха! Жри, отродье!» А у меня в разуме что-то скребло. Чешуйка нашел нечто ярко светящееся под землей. Яркая сфера внутри пещеры, которой вели подозрительно правильные квадратные проходы, пусть и изрядно засыпанные грязью. Точнее, писать я это не мог, но штуковина впечатляющая. И она явно как-то связана с этими гадами. Красавец. Если я правильно понимаю, нежити она не понравится. Отлично. А то нас почти задавили. «Командир, я заметил странную штуку. Монстры обходят одну позицию». «Метку, Покровский!» — рыкнула Высоцкая и в небе снова полыхнула. «Чёрт, а как ее ставить?» «А, вспомнил». Посмотрел на нужную точку прицелом в визоре и левой рукой нажал кнопку на боку шлема. Вся группа на ходу начала смещаться. Монстров слишком много, а мана и боеприпасы не бесконечные. Стоит кому-то ошибиться, и оборона совсем посыплется. «Чешуйка, что же тут так много твоих собратьев?» «Будь я котом, пообещал бы наделать в твои тапки. Понимаю этих мудрых животных и их мстительность людям». Пока шел мысленный диалог, я убрал винтовку на магнитный захват на бедре и выхватил одну из гранат, которую тут же перевел в режим дистанционного взрывателя. А чтобы не занимать руку, окутал ее кристаллом, который теперь летел за мной, позволив выхватить меч. «Андрей, в тебя Назаров целится!» — закричал Орлов. Мимо пролетели синие энергетические импульсы, метко подрезавшие крылья паре пташек, собирающихся напасть на меня. «Попрошу без оскорблений, новобранец», — сухо отозвался тот самый Назаров. «Покровский, вас стоило бы выгнать за одни подобные маневры». «Ха, может, он и прав. Правда, я в крайнем случае имею теневое обращение и защитные фокусы». Закрутив маневр, я пронесся под брюхом слепленного из органики конструкта. В клацнувшие челюсти очень удачно попала кристаллическая глыба с гранатой. Я тут же нажал кнопку на пульте, которая отвечала за самые разные вещи в зависимости от ситуации. Например, за активацию детонатора взведенной гранаты. Огневая вспышка разорвала голову некровиверны, уничтожая часть черной дымки и временно выводя ее из строя. Засиявший меч рассекал приближающихся тварей. Летающие ножи крошили остальных. Стаю впереди изрешетил город сосулек. Монстрам явно не нравилось это место, но ради нас они напирали. К тому же ливень дистанционных атак продолжался. Стоило нам взлететь, как нас продолжили закидывать конструктами и дальними атаками. Щит доспеха постоянно падал, быстро выжигая запас энергии. По броне пару раз ударили и появились отчеты о легких повреждениях. А самое главное, я ощутил, как оно разъедает душу. Мне по боку, духовное сердце и пламя изначальных стихий превосходят эту силу. Но, судя по стонам других, каждая пропущенная атака причиняла сильную боль. «Держимся!» — рыкнул Булатов. «Махов, подожги весь лес под нами! Уничтожай органику!» «У меня очень большой резерв, но не бесконечный. Лучше прикрывайте меня от мелких!» Нас прижали, промелькнувший на огромной скорости демон едва не уволок за собой Волкову, которая с перепугу выпустила по нему удар силы. Промороженная тварь упала на землю и разбилась, показав еще один доспех и расплескав лужу черной дымки. Кто-то догадался бросить еще одну гранату, пока она не собралась вновь. Интересно, я смогу перенаправить энергию той штуки, что видит чешуйка? Ему она, кстати, не вредит. Опасно, но кому решать ситуацию, если не магистру ордена? Иначе все тут дружно подохнем. Орда медленно сползается к нам со всего осколка. Максимум продержимся, пока не иссякнет топливо. Хотя чешуйчатый прав, подсказывая, что я могу пересидеть под абсолютной тишиной, пока не откроется новый разлом, а потом сбежать. Эти существа явно не на зрение ориентируются. Но потом и личность Покровского придется забыть. Мне нельзя стать единственным выжившим. А еще я могу извлечь выгоду. «Командир, внизу странная сила. Я могу попробовать перенаправить ее через проводник своего дара». «Слишком сильная для тебя. Или ты не справишься, или умрешь». «А у нас есть выбор», — усмехнулся я. Несколько секунд мне не отвечали. Снова вспыхнул плазменный взрыв. «Делай, что хочешь, но у нас нет геомантов для раскопок». Очень хорошо понимает отчаянность ситуации. Я вижу какое-то углубление недалеко. Булатов может помочь. Принял. Волкова, ты истратила резерв, прикроешь нас. Не-не, мне и пара глаз церковника откровенно лишняя. Зачем мне еще княжеская сестренка? Там может быть опасно, могу дать свои боеприпасы. Покровский действует быстрее, перебил он. Вот черт. Едва уклонился от очередной уродливой твари и перерубил ее мечом. На ходу вновь сменил клинок на легкую пушку, подходящую больше для маневренного боя, нежели чем для обороны. Мы оказались у горящего дерева. Доспех сигналил о высокой температуре и обилии вредных веществ в воздухе. Примерно тут чешуйка и заметил провал в земле. Формально мог бы и я. «Глаз у вас соколиный, Покровский», — удивился Булатов, окутав участок синими путами, пока мы с Волковой отбивались от мелких тварей. Вторая энергоячейка опустела, осталось еще три. И одну я бросил девушке, чье оружие расходовало боеприпас гораздо быстрее. Слава армейской стандартизации, у всего однотипного оружия одинаковые батарейки. Комья земли с куском какого-то камня отлетели в сторону, и я первым юркнул в тоннель. «Да тут древние руины!» — ахнул церковник. «Неужели все это работа древнего оружия?» «Если так...» «Надеюсь, у него есть выключатель», — отозвался я. Хотя я уже знал, что ничего подобного нет, и на всякий случай отозвал чешуйку. Не знаю, как было построено это помещение когда-то, но сейчас все заросло. Странный коридор скорее походил на техническую шахту. Может ли она происходить с Альдорана? В визоре всплыло красное уведомление. «Внимание! Экстремальная перегрузка аномального защитного поля».